Заботы шли рядом, как тень. Аня сидит в комнате одна на корточках, играет пустыми спичечными коробками. То наденет их на пальцы, то что-то им шепчет. То удивится, вздохнет. Хорошо еще, что рядом дружок. Еды мало, сахара совсем нет. А без этого Аню не поднять. Больница? Вчера умер Толя Полоскин. Совсем было пошел на поправку. И вдруг... Леша? Леша пишет редко. А из Москвы письма частые. «Береги себя и Аню», — писал отец. «А за нас не беспокойся. На фронте лучше, значит, и нам веселее. Мы все здоровы и благополучны. Тетя Маргарита достигла, наконец, того, о чем мечтала всю жизнь, но не могла добиться. Она стала очень худая. Прежде, если помнишь, ей не помогали ни Кисловодск, ни гимнастика, а теперь, пожалуйста, сбавила 10 кило. Она по-прежнему в команде ПВХО, дежурит в подъезде, а то и на крыше. Такие годы, а угомониться не может». Да, тетя Марго была верна себе. «Посещаешь ли ты концерты Тамары Ханум?» – писала она. «Это замечательная артистка. Кроме того, в Ташкенте сейчас Ленинградская консерватория». Что верно, то верно. В Ташкенте Ленинградская консерватория. И слов нет, Тамара Ханум замечательная артистка. Но как оставишь Аню одну вечером? Она и так целыми днями одна. Хозяйка перестала орать, но на всех своих катках с кислой капустой, с маринованными огурцами она повесила записки. «Чего не клал, того не бери. Не сдвигай крышку, все равно замечу». Шли дни. Все длиннее становился путь в больницу, все тяжелее тревога. Если бы получить еще хоть одно письмо, хоть одно единственное, но Митя молчал. Вечер, обратный путь. Вот у этого низкого заборчика около почты он стоял, ожидая, когда она выйдет из больницы. Опершись о забор, он читал. Когда дверь больницы отворилась, он уронил газету, не поднял ее, и пошел Саше навстречу. Вот и тупик. По тупику они тоже шли вместе. А вот и дом. Светится ее окно. Там Анюта. Скорее, скорее! Затопают тонкие ножки, обрадованно засияют круглые глаза на тощем личике. Саша толкает дверь и слышит Анин голос. «Посыпьте мне сахаром!» Спиной к Саше стоит, наклонясь над Аней, какая-то женщина в платке в широкой деревенской юбке. «А шпик — это тоже нам? И консервы?» «Все вам, матушка, все, для вас и везла. Так и наказал. Анну по весу приму. Не раздобреет, на глаза не показывайся». «Здравствуйте», — растерянно говорит Саша. «Здравствуй, голубушка! Раздевайся, садись. Вот чай. Воду в умывальник налила, еще теплая, верно. Мой руки и садись». «Простите, конечно, а кто вы? Откуда?» «То есть как это откуда?» «Из Москвы. Вот уж с месяц добираюсь до вас. Дмитрий, как отсюда прибыл, так сразу и сказал. Давай езжай без разговору». Жена говорит: «Ну, это, конечно, ваше дело, а мне что?» Собралась и поехала. «К матери твоей велел зайти». «Зашла. Чего не зайти?» «Ну, чего ты глаза вылупила-то?» «Я Дмитриева нянька. Неужто не рассказывал?» «Ну как же! Анисия Матвеевна, я очень знаю. Сядьте, отдохните с дороги». «Да уж ты меня не усаживай, насиделась. Пей чай, простынет». А Митя? Где же Митя? А Митя? Где положено, там и есть. Нас с тобой не спрашивали, когда посылали.